Глава третья. Встречающий скорый поезд из Москвы. Ваш поезд задерживается. Можете пока встретить пассажирские стулы. Там тоже люди едут, им будет приятно. Анекдот. Надя держит у уха телефон. Через секунду слышит. Нет. Ты даже не знаешь, что я... Я знаю. Чувствуется, что Виктор злится. Действительно. Только-только оклемался от гриппа, который скосил половину группы, а тут еще она. Надя мурлычет. «Ну, Вик, ну, пожалуйста!» «Я сказал нет!» Надя растерянно поправляет волосы. «Какой-то Витька совсем сегодня на себя не похож. С ним это как-то непредсказуемо случается, непонятно от чего. А ей он, как назло, очень нужен именно сегодня, потому что все варианты сорвались, и кроме него...» Надя предприняла еще одну попытку. «Витюшенька, родной, ну прошу тебя!» «Ты хочешь, чтобы я бросил трубку и отключил телефон?» Надя закусила губу. «Нет, надо что-то придумать. Когда Витька начинал говорить с ней с такой интонацией, шипел, как змея, она терялась. Нет, надо как-то постараться его убедить. В конце концов, он ее самый близкий друг, должен понять». «Вить!» — начинает она просяще, но тут в комнату входит ее отец. Он слышит, с кем разговаривает дочь. «Привет Виктору!» — бросает он и пристраивается у окна с камерой, открывает раму. «Тебе папа привет передает», — послушно повторяет она. Надя выходит, прикрывает за собой дверь. Отец носится с какой-то идеей и положительно невменяем. «Вик, послушай, я знаю, что злоупотребляю иногда, но мне правда очень-очень нужно». «Никаких спектаклей на публику. Просто сходи со мной в ночной клуб. Этого будет достаточно, уверяю. Буквально пару часиков, не больше. Ну, прошу тебя!» Он молчит, но она слышит его дыхание. «Вик, пожалуйста. Должна буду». Он не выдерживает. С его губ срывается хриплый смешок. «Должна будет». Да она не представляет, какой он может выставить счет за все время, проведенное с ней для того, чтобы позлить других. За все эти лживые поцелуи, за все ее «ну, Витюша!» Может, но не будет. Бесполезно. «Хорошо. Скажи, где и в котором часу?» Встретились около дверей клуба. Он оделся прилично, как было велено. Надя придирчиво окинула Виктора взглядом и довольно кивнула. Модная рубашка, отличные джинсы, мокасины. Лишь при взгляде на прическу Надя покачала головой. Но исправить положение он ей не дал, от протянутой руки резко дернулся в сторону. Надя лишь вздохнула. «Ладно, не стоит его трогать, и так весь дерганый». «Почему, интересно? Давно не давали бедняжке. Может, помочь? Попросить кого-нибудь из подружек?» «Надя ведь ему действительно должна за этот вечер, он сильно выручает». Она быстро взяла Витьку под руку, так что он отстраниться не успел, и они вошли в клуб. Вроде бы все спокойно. Надежда не обманула. На них мрачно косился какой-то тип, сидящий через два столика, но обошлось. Пришлось лишь разок потолкаться на танцполе под какой-то заунывный медляк. Надька весь танец то пилила его за стрижку, уверяя, что пора уже завязывать с собачьими парикмахерами, то рассказывала про свою учебу. У него адски разболелась голова от стакана долбанного мохито, и он лишь кивал в ответ. И в довершение всех его страданий... «Надюша! Лилечка!» Невесомое соприкосновение щечками, чтобы не попортить личико с тщательно наложенным макияжем, которое почему-то у девушек считается приветствием. Вик встал из-за стола. Подошедшая рыжеволосая девушка, высокая, стройная, симпатичная, удивленно, но одобрительно посмотрела на него. «Знакомьтесь, Виктор, Лилия». Пришлось кивнуть. «Будь прокляты, вбитые в него приличные манеры. Рад знакомству». «Я тоже», — пропела рыжая, перекидывая одним отточенным движением длинные прямые волосы за спину. «Надюша, я присяду к вам». «Конечно». Надька так радостно согласилась, что стало очевидно, с Виктором ей скучно, а Лилия эта, ее хорошая подружка, не иначе. «Что будешь?» Его, разумеется, отправили в бар, чтобы не дожидаться официанта. «Господи, как же погано! А он-то надеялся, что скоро эта пытка закончится». Чёрта с два. Принесла же нелегкая эту Лилю. Подруги остались вдвоем. «Надюш, Прими мои поздравления, шикарный экземпляр. Ты о ком? Надежда лениво повела взглядом вокруг, также неспешно потягивая коктейль через трубочку. О Викторе. Такой парень. Подружка мечтательно закатила глаза. Витька. Надежда едва не поперхнулась, поспешно поставила бокал. Это Витька-то шикарный. Да просто супер. Красавец-блондин, а уж кудри, фигура. Надя не выдержала и расхохоталась. «Ой, не могу, насмешила. Нашла Аполлона тоже мне». «Подожди, подожди». Лиля недоуменно посмотрела на развеселившуюся Надю. «Он что, не твой парень?» «Нет», — Надя усмехнулась. «Витька — друг детства. Ну, знаешь, общий горшок и все такое». «То есть...» Лиля оглянулась, чтобы убедиться, что предмет обсуждения пока не виден. «Он свободен?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — пожала плечами Надежда. «Но если он тебе интересен, спрашиваешь. Офигенный красавчик». «Офигенный красавчик? Злой как черт», — она это увидела по его лицу, очень удачно нарисовался рядом с двумя бокалами в руках. «Ну, раз так», — Надя подмигнула подруге и взяла новый коктейль. «Рассчитывай на мою помощь». «О чем речь?» — мрачно поинтересовался Виктор. «Да так». Надя улыбается, и эта ее улыбка ему совершенно точно не нравится. «Есть у нас с Лилечкой одно общее дело». Он довольно быстро понял, что это за общее дело. Сначала Надька свалила в дамскую комнату носик припудрить. За это время, что ее не было, можно не то что носик припудрить, целиком тальком обсыпаться. А он все это время вынужден был развлекать Лилечку. Впрочем, она оказалась на удивление не глупой девушкой. Его рассказ о нюансах работы поисковых систем и об алгоритмах расчета авторитарности выслушала с интересом, хотя он старался быть максимально занудным. А про дудл... Дудл — машинально чертить, рисовать. Это абстрактный рисунок, который создается неосознанно во время какого-либо основного действия, например, разговора, переговоров, лекции. Дудлы чаще всего создаются на основе повторения каких-то элементов. А про дудл они даже поспорили и... «О, я вижу, вы нашли общий язык!» Надя подошла к столику с улыбкой. «Витюш, проводишь Лилю? А то я друзей встретила, уезжаем в другой клуб!» И, не дав и слова сказать в ответ, наклонилась к нему, коснулась щекой щеки в прощальном якобы поцелуе, шепнула. «Лилька на тебя запала, не тушуйся! И можешь меня не благодарить, я же тебе должна!» У Виктора даже в глазах потемнело, от желания ее встряхнуть, да так, чтобы зубы клацнули, трясти долго, так долго, чтобы до нее дошло. Или это от чертовой музыки так в глазах темно и башка раскалывается, от никотинового воздуха и стакана проклятого мохито? Да неважно. А Надька все равно свалила, покачивая обтянутыми черным платьем бедрами. В руке пальто какой-то немыслимой геометрической расцветки. Она ушла. Снова. Как всегда. Виктор потер виски, поморщился. «Голова болит», — Лилия заботливо коснулась его руки. «Здесь ужасно шумно». Виктор посмотрел на Лилю. «А ведь девочка ничего. Кто он такой, чтобы отказываться от подарков госпожи? Тёлка, что надо?» «Ничего, скоро пройдет». Он переплел ее пальцы со своими. «Давай сбежим отсюда. Надоело». «И мне тоже». Они встали и направились к выходу. На лекции Лиля наклонилась к Наде и прошептала ей. «Надька, знаешь, что?» Прошептала в ответ Надя, не поворачивая головы, едва поспевая строчить в тетрадке лекцию. «Спасибо тебе!» «За что?» Надежда непонимающе посмотрела на подругу. «Как за что?» «За Витьку. Он такой...» «Чего?» «Соловьева, я вам не мешаю!» Ехидно интересуется профессор. «Простите, Андрей Рудольфович!» Надя прижимает палец к губам. «Лиль, потом расскажешь». В перерыве они пьют кофе и разговаривают. «Неужели Витьке повезло?» «Слушай, ты вот так сразу дала?» «Лиля, а как же потомить? Я тебя не узнаю!» Улыбается Надежда. «Смейся, смейся!» Морщит нос подруга. «Слушай, если он твой друг детства, то почему я его раньше не видела? Баженова нельзя с собой брать в приличное общество!» Лилька совершенно непонятно Даже как-то обидно засмеялась. «Ну ты даешь, Надь. Впрочем, мне же лучше». «Мадмуазель Лили, ты что, втрескалась?» Надя машинально размазывает крем с пирожного по тарелочке. «Что за щенячий энтузиазм, не соответствующий вашим принципам? Чем тебя так Витька потряс? Акробатическими этюдами повышенной сложности в койке?» «Увы», — подруга все так же непонятно улыбается. «До койки дело не дошло. Виктор оказался джентльменом». «Он не джентльмен, он лузер», — усмехнулась Надя. «Умудрился прохлопать сеанс секса в совершенно очевидной ситуации. Когда ему теперь еще обломится?» Лилька снова засмеялась, звонко и все так же обидно непонятно. «О, ему обломится и скоро, можешь быть уверена. Я его не отпущу». Надя недоуменно уставилась на подружку, а та продолжила мечтательно и томно. «Знала бы ты, как он целуется. Отпад!» Надежда даже немного растерялась. «Даже так? Поверю на слово, хотя это и затруднительно. Витька же ботаник». «Нет». Все с той же непонятной мечтательной улыбкой качнула рыжей головой подруга. «Ты, Надька, не права. Он бог». Надежда не стала спорить. «Вот же влюбленная дура». Шли дни. Надежда после похода в клуб Виктора не видела. Тот не появлялся на горизонте, зато Лилька не давала ей проходу со своими откровениями. Только и слышалось: «Надь, ты не представляешь, как он целуется. Не торопится и такой нежный. И... Да он просто не знает, что дальше делать». «Знает», — как идиотка хихикает Лилька. «Поверь мне, знает. Что, таки прошел проверку матрасом?» «Пока нет. Но он так меня трогал. Уволь меня от подробностей, сейчас стошнит». Надя пытается уйти в очередной раз от надоевших откровений подруги. «Ревнуешь уже?» — усмехается та. «Завидуешь? Поздно, не отдам». «Больно надо», — фыркает Надежда. «Он мне как брат, это почти инцест». «Это хорошо», — кивает Лиля. «Потому что Вик мой. Слушай, знаешь, какое у него тело? Такие мышцы. Ты в курсе, что у него зеленый пояс по карате?» «Да», — немного раздраженно отвечает Надя. «Естественно, знаю». «Как ее уже утомили эти Лилькины панигирики в адрес Баженова. Тоже мне принц нашелся». «Надька, не сейчас. Ну, послушай же, мы вчера, после пары. Вот же влюбленная курица. Кто перешептывается на лекциях?» Надежда убирает тетрадь в сумку. «Ну что там у тебя такого спешного?» «Слушай, Надь, мне кажется, что у него кто-то есть». «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, у кого это у него». Надя с Лилькой отправляются в кафетерий. Садятся за столик и заказывают кофе. Сегодня кофе кажется совсем невкусным и зябко как-то. Уже почти весна, но на улице зябко и сыро. Надя ежится в тонком свитере, сожалеет о снятом пальто. Кофе хоть и безвкусный, но горячий. Этого не отнять. «Лиль, я понятия не имею, что у него и кто. Что там у тебя? Не получается слона за хобот в зоопарк отвезти?» «Фу, как грубо. Надь, ты чего?» «Извини», — морщится Надя. «Заболеваю, наверное, знобит что-то. Ну так что там у вас?» «Слушай, я не знаю. Он меня хочет, это очевидно. И то, что я его хочу, тоже ему очевидно должно быть. Но уже 3 недели прошло. Нет, у нас дело двигается, но...» «Будто он не решил, нужна я ему или нет. Понимаешь?» Лилька настолько расстроена, что Наде ее жалко. «Надо же, Вектор умеет выпендриваться. А с ней всегда такой смирный». «Да ладно тебе, посмотри на себя, никуда он от тебя не денется, просто он...» Надя вспоминает Лилькины же слова. «Джентльмен, он тебя уважает». «Думаешь, в этом дело?» «Конечно». «На самом деле Баженов — кретин. Уж трахнул бы Лильку, всем бы жизнь облегчил, включая себя, Лилю и ее, Надю. Достал уже Лилькин душевный стриптиз. И когда только это закончится?» Явившаяся только к перерыву во второй паре Лилька, а точнее, ее идиотски счастливое лицо, яснее ясного сказала: «Бастилия пала». «Слава богу! Вектор, ты наконец-то сделал это! Аплодисменты! Теперь Надю оставят в покое!» Не тут-то было. Порыв Лильки поделиться подробностями взятия Бастилии она пресекла, хотя все-таки пришлось выслушать о том, что, собственно, Бастилия сама набросилась на бедную, ничего не подозревающую Лилю. «Нать, мы заснули под утро только, на пару часов, а потом еще раз, когда проснулись. Лиля! Прости, прости!» Счастливо смеется подруга. «Я понимаю, просто он такой. Я даже не представляла, что бывают такие парни. Он стоил того, чтобы столько ждать. А как он? Лилька, у тебя стыд есть и совесть?» «Нет». Подруга по-кошачьи потягивается. «Это был лучший куннилингус в моей жизни. Идеальный». «Что?» Надя все-таки поперхнулась кофе, и белый джемпер окропился безобразными коричневыми пятнышками. «Гадость какая! Как теперь на занятия идти? Вот кто ты после этого, Богданова?» «Прости, засранку». У Лильки совершенно невиноватый вид. «Я твоя должница». Для должницы Лиля вела себя просто отвратительно. Надя уже реально тошнила от всех этих подробностей. Ладно бы черт с ним, с тем, какой он умный, это Надя и так знала. И как с ним интересно. И это правда, Вектор клевый, когда не злой, как собака. Но ей совершенно не нужны были подробности о том, какое у него, оказывается, фантастическое тело. Ох, какие у него плечи, ах, какие сильные руки. Ой, пресс кубиками, а какая задница. Да пофигу ей, какая у Баженова задница. И то, что он классно целуется, ей тоже пофигу. И про прочие его интимные таланты она тоже слушать не желает, будь хоть как они хороши. И уж совершенно точно, она не желает знать ничего про впечатляющий размер в некотором месте. О, ее уже тошнит от Баженова.